Глава 6. И вот поняла, почему я была так необходима Емельяну, и почему Даниил так встревожился, и почему Фёкла попыталась меня спрятать, и почему эта безумная старушка никогда не рассказывает о своих видениях. Сколько проблем бы можно было избежать? Нет, только и дождешься. Не ходи, не прыгай, не летай. Нет бы сказать. Джо, я видела, что ты попадешь в ловушку магов. Сиди и не кукарекай. Но сейчас было поздно. Я смотрела на темные фигуры и ощущала, как шевелятся от ужаса волосы на затылке. Тени окружили меня плотнее, и я заметила, что их все больше в этой мельтешащей тьме. Опустила глаза и отметила, что рисунок на полу в точности повторяет узор на алом камне в моей руке. А еще я на чем-то лежала. Сунула руку под поясницу и вытащила очень старую, потемневшую от времени книгу. Погладив шершавую кожу с вытатуированными знаками, понадеялась, что она не человеческая. Да, аукцион проводился прямо во время гонок, но в том странном месте, которое я каким-то чудом могла посетить. И не в виде таких вот теней, а собой целой. Иного слова и не подобрать. Как вот эта книга, которую тоже спрятали в источнике древнейшей силы. Кто спрятал? Один из этих теней? Нет, они не могли ее взять. Значит, такой же гость из крови и плоти, как и я. Полистав желтые страницы, захлопнула фолиант и улыбнулась теням. «Приветствую, господа! На сём аукцион объявляю закрытым». И нажала на камень, который, как и пуговица, всего лишь был амулетом перехода. Но меня ждал сюрприз. Исчез камень, пропала книга, а я осталась, и тени угрожающе надвинулись на меня. «Джо!» Тот же голос, что и во сне. Я покрутила головой. «Даниил?» Но черной руки не увидела. «Наверное, мы слишком далеко», — прошелестели слова. «Вспомни сон! Немедли!» Я отползла от надвигающихся теней, которые двигались в источнике медленно, словно в киселе. Но я ощущала враждебную силу, которая практически разила от недовольных упущенных фолиантом аукционеров. Сон, просто сон. Я такая же, как они, полупрозрачная. Но сейчас другая. Не понимаю. Один из покупателей дотронулся до меня, и я едва сдержала крик от пронзившей меня боли. Словно молния попала. И замерла. Молния. Энергия, сила. Фёкла просила помнить о силе мысли. Я здесь, как я, только потому, что ощущаю себя даром ветра, а во сне я ощущала древнейшую магию. Содрогаясь от ужаса и ожидания новой волны боли, закрыла глаза и попыталась воссоздать то, что испытывала во сне. Это темная мягкость, прохладная тягучесть, медленная проницаемость. Боли не было. Казалось, ко мне никто не прикасался, и я открыла глаза. Тени медленно бродили по кругу, словно искали что-то. Ухмыльнулась. Меня. Тень вместо моей руки доказывала, что мне удалось стать частью этого места, но как покинуть его? Посмотрела в небо и догадалась, как. Силой мыслей. Я просто подумала, что нужно вернуться. И вот лежала, ощущая себя переломанной во всех местах, словно действительно у клея закончился срок годности, смотрела перед собой. Тихо рассмеялась. «Хитрая старушка, все ведь видит!» «Очнулась!» — выдохнул кто-то. Я повернула голову и при виде Семена в белом халате болезненно застонала. «Скорее, носилки!» Я закрыла глаза и скривилась. «Ать за ногу!» Максим был прав, парень сразу же обнаружил себя. Только Семен еще не знает, что я помогла украсть из его тайника украденный им фолиант. А покупатели, которые рассматривали в источнике книгу, явно раздосадованы. Но если Емельян знал, кто похитил книгу, почему не приказал арестовать парня? Да, глава увидел, что я каким-то чудом могу забираться в источник со своей силой. И решил, что помогу вернуть похищенное. Чуется мне, это не конец. В белоснежном кабинете посмотрела, как Семен склонился над все еще бесчувственной брюнеткой и прохрипела: «Значит, ты Макдок Макскерской команды?» «Нет», — ответил Семен. Я устроился на время гонок. Вы, девочки, постоянно падаете. Одного МакДока на команду мало». «А», — протянула я. «Значит, до этого работал в другом месте. Не в администрации или Максквера? Ты так ненавидишь главу и его помощников. Наверное, не понаслышке знаешь, какие грязные дела творятся за стенами красивого здания». Семен на секунду замер, прислушиваясь к пульсу девушки, а я с трудом приподнялась. Не глядя на меня, приказал: «Лежи, у тебя плечо вывихнуто». «А у тебя книга украдена», — серьезно проговорила я, не отрывая от его побелевшего лица пристального взгляда. «Скорее всего, она снова у Емельяна». «Так и знал», — неожиданно усмехнулся он, «но не думал, что это случится так скоро». Казалось, он быстро оправился и, как ни в чем не бывало, принялся осторожно массировать брюнетки виски. «МакДок, он сильный», — девушка застонала и, попытавшись отмахнуться, приоткрыла глаза. «Лежи», — сухо проговорил Семен. «У тебя сотрясение мозга». Положил ей указательный палец на переносицу и шепнул: «Спи». Поднялся и, вздохнув, пошел ко мне. Уложил на кушетку и вытянул мою руку в сторону. Превозмогая боль, процедила: «Ты знал, для чего меня нанял Емельян, но ничего не сказал». «Я пытался», — приподнял он брови и, вставив сустав, улыбнулся. «Но, поговорив с тобой, понял, что ничего не получится. Ты каким-то чудом по уши погрязла в древнейшей магии, но совершенно не понимаешь, как ей пользоваться». «Потому что это запрещено», — возмутилась я. «Немногим это мешает», — иронично скривился Семен. «Тому же Емельяну и его товарищам по сообществу, например, совсем нет». «Зачем все это?» – спросила я. «Почему ты выкрал книгу, устроил аукцион, но даже не попытался скрыться от меня? Ты же теперь не получишь денег. Знал же, что я смогу достать книгу». «Знал, что можешь попытаться», – обаятельно улыбнулся Семен. «И восхищен, что справилась. Зачем? Мне нужны вовсе не деньги. Да и книга эта не так уж важна для меня. А вот для Емельяна она настольная. И многие бы хотели в нее заглянуть». Он неожиданно подмигнул. «Многие из сообщества древних». «Хочешь сказать, — изумилась я, — что затеял это, чтобы перессорить их между собой?» «Разделяй и властвуй», — серьезно кивнул Семен. Сердце пропустило удар. «Совсем еще молодой, но такой умный и сильный. Сила ветра, магия исцеления и древнейшая», — прошептала. «Кто ты такой?» Семен лишь улыбнулся и, положив палец на мою переносицу, произнес: «Спи». Стояла посреди огромного светлого кабинета и, скрестив руки, смотрела на сжатые до тонкой линии губы Емельяна. Глава Максквера внимательно изучал документ и нервно хмурил брови. «Почему такая астрономическая сумма?» – наконец спросил он. Скривилась. «А чтобы 300 раз подумали, прежде чем пихать меня в багажник», — начала загибать я пальцы. 500 раз, прежде чем активировать переход туда, откуда планируете забрать лишь книгу из человеческой кожи, но не человека. 1000 раз, прежде чем использовать помощницу ведьмы как наживку. А остальное — моральная компенсация за секс-мага». «Вам не понравилось?» — изумился он, казалось, совершенно искренне. «Захотелось запустить чем-нибудь потяжелее». «А мне говорили, что вы любите секс-магов». «Не всех подряд», — невольно рассмеялась я. «Ать за ногу, а еще глава Максквера». «Конечно, я рисковала, заявившись с альпийских гонок, прямиком в администрацию, да вывалив на главу все, что думаю о нем. О книге, о тех, кто меня едва не растерзал от злости, что книга испарилась из-под носа. Но я серьезно рассчитывала на серьезную компенсацию». «Консультация оказана», — многозначительно кивнула на документ. «Уж как могу. Время расплаты, то есть оплаты». Он хмыкнул и, подхватив перо, поставил на документе размашистую подпись. Я широко улыбнулась. «Обращайтесь, мастер Емельян. Ваша личная за... личный консультант всегда рядом». выхватила лист и, игнорируя колючий взгляд, вышла из кабинета. «Я не стану прятаться, мастер Фёкла. Лучше сунусь в пасть льва и пересчитаю все зубы, чтобы знать, как с ним справиться. Как говорится, держи друзей близко, а врагов на поводке. Поводке тайного знания. Это сообщество древних действительно тот еще гадюшник, разгрызутся между собой. И раз уж я попала под пристальное внимание, то и сама присмотрюсь». По пути домой заглянула в лавку Накима и почти довела старика до нервного срыва. Оформив заказ на 10 метел для максфирских гонщиц, все же ощущала вину перед брюнеткой за то, что она выбыла из соревнований. И для себя целых 3. Пришлось оплачивать доставку. Но и я упала на хвост, на свои новенькие метлы, чтобы доставили и меня. Фёкла сидела в своем любимом кресле и, поглаживая ромашку, недовольно поджимала губы. Ромка же спрыгнул с ее колен и, перевернувшись, вдруг бросился ко мне и обнял за талию, прижался щекой к животу и произнес: «Джо!» «Мать за ногу!» – болезненно скривилась я, но отстраниться не спешила. Погладила мальчика по вихрам. «Рома, я недавно слегка упала». «Знаю», – обиженно пробурчал оборотень и обвинил. «Ты сама». «Верно», – вздохнула я и, присев, посмотрела в глаза оборотню. «Тетю Джо не так-то просто сломать, ромашка». «И не потребовалось бы падать, послушайся ты моего совета», – не выдержала Фёкла. Я выпрямилась и спокойно посмотрела на ведьму. Ромашка вновь обрел кошачью ипостась и улизнул на второй этаж. Я же тихо спросила: «Я мешаю вам сутками смотреть дорамы, а тратить деньги на дорогущие мулине, которыми у вас набиты все сундуки, и собирать в доме всех брошенных магокотов? Мастер, почему вы требуете, чтобы я не была собой? Я гонщица, я даже смерть догонять буду». «Знаю», – тяжело вздохнула Фёкла и протянула руки. Когда я подошла и склонилась, она на мгновение прижала меня к себе. «Но я очень испугалась. Тебе слишком легко дается древнейшая магия. Даниил прав, это опасно. Но еще опаснее, если твоим даром будут пользоваться. Поэтому, мне кажется, пришло время позаниматься индивидуально». Я отстранилась и пристально посмотрела на ведьму. «Вы же знали, что так будет, да? Именно поэтому так настаивали, чтобы я сблизилась с преподавателем древнейшей магии». Фёкла поджала губы и выбралась из кресла. «И не заметила, как время пролетело. Джо, не отвлекай меня до 5. Сегодня моя любимая дорама». «Ад за ногу!» – пробурчала я, недовольно глядя в спину старушки. «Вот всегда так. Нет бы толком рассказать, что будет». Фёкла остановилась на лестнице и посмотрела на меня сверху вниз. «Будущее неопределенно, Джо», – назидательно проговорила она. «А прошлое статично. Лишь настоящее имеет ценность. Куда повернется игла твоего намерения, туда и потянется нить судьбы». И скрылась, оставив меня стоять с открытым ртом. Тут послышался вой сирены. Он приближался и давил на уши. Я с любопытством выглянула в окно и при виде полицейской машины проворчала: «Честное слово, зачем привлекать внимание соседей?» Выскочила из дома и понеслась к дороге, где уже припарковался Денис. Сам он вышел из машины и, зло хлопнув дверцей, угрожающе надвинулся на меня, потряс наручниками. «Ты арестована, Джо!» «За что?» – рассмеялась я. «Потому что нельзя быть в Максквере красивой такой!» – рыкнул Костромак и протянул мне сотовый, где в полосе новостей увидела фото себя и прижавшегося ко мне секс-мага. Скрипнула зубами и опасливо покосилась на Дениса, а полицейский потребовал: «Руки! Немедленно отвезу тебя в максфирскую администрацию». «Я там уже сегодня была», — отмахнулась я. Денис побледнел и кивнул на сотовый. «С ним? Вы уже поженились?» «Не дай ветер», — даже испугалась я. «Ты с чего это взял? Этот зверь на альпийских гонках охотился совсем за другой добычей, да и ее упустил». «А почему он тогда тебя лапал?» – возмутился Денис. Я обомлела. «Это ты сейчас ревнуешь? С какой стати? Мы не пара». «Джо, я серьезно», – рявкнул Денис. «Я тебя арестовываю и везу брать замуж». «Страсти какие!» – осторожно отступила я. «Мне видится, это превышение полномочий, господин полицейский». «А мне все равно», – упрямо кивнул Денис. «Ты даже не ответила ни разу, ни на сообщения, ни на звонки. Я с ума от беспокойства сходил». Бряцая наручниками, он надвигался, а я отступала до тех пор, пока не наткнулась спиной на что-то. Молниеносно развернулась и тут же угодила носом в ароматные цветы. Чихнула и, посмотрев на обладателя букета алых пионов, ахнула. «Максим?» «Привет», — улыбнулся секс-маг и, оценив быстрым взглядом полицейского и наручники, расцвел ярче цветов. «У вас ролевые игры? Третьим возьмете?» Денис покраснел, как вот эти пионы. Наручники выпали из его руки, а из горла раздался утробный рык. «Ать за ногу!» – зло отвернулась я и, увидев Даниила, вздрогнула. «Откуда он появился? Вечно выскакивает, как чертик из табакерки. Не в кустах же прятался?» В животе словно адское пламя завернулось, а затылок похолодел при мысли, что он был свидетелем этой странной сцены. Улыбнулась. «Привет!» «Извините, что помешал выяснению отношений», – холодно проговорил преподаватель древнейшей магии. Осмотрел меня и едва заметно кивнул. «Рад, что ты не сильно пострадала и что послушалась моего совета». «Какого совета?» – растерянно спросила я, но калека уже развернулся к дороге, где поджидало такси. «Даниил, стой! Это был ты?» «Джо!» – позвал полицейский. «Джо!» – манерно промурлыкал Максим. «Но мне было не до них». Догнала Даниила и, вцепившись в его локоть, спросила. «Это же был ты во сне. Ты звал меня. Почему?» Макс встал и, улыбнувшись одними кончиками губ, окинул темным, как источник древнейшей магии, взглядом. Произнес. «Я не звал тебя, Джо. Я вел тебя».